считалось, что посредством достаточно точных измерений можно было предсказать поведение любого физического процесса. Такой взгляд на мир заключал в себе своего рода уверенность в том, что человек может подчинить себе физическую среду, проникнув в тайны законов управления процессами, задуманные Творцом. Поэтому всех повергло в шок осознание выводов таких работ, как труды Курье, о том, что неопределенность, похоже, находилась в самой основе материальных процессов. Исследуя радиоактивный распад радия в свинец, Курье заключил, что момент, когда наступит трансформация определенного атома радия, не сможет быть предсказан в течение 500 тысяч лет. В этом мире атомного ядра отвергались законы причины и следствия. Путь преодоления очевидной потери контроля над принципами организации материального мира обеспечивался в соответствии с теорией квантовой механики Планка, которая заменила предсказуемость принципом статистической вероятности. Если взять в достаточно больших количествах частицы, скажем, радия, то период его трансформации можно было бы установить статистически, даже если поведение отдельно взятого атома не поддавалось предсказанию. Таким образом, наличие непредсказуемости в основе материального мира оказывалось возможным обойти, так как статистической вероятности для технологических применений было достаточно. В области теоретической физики, однако, темпы открытий отставали. Единой теории поля, которая бы объединила в себе все открытия ядерной физики, сформулировать не удавалось. В этих условиях начало нарастать недовольство среди части ученых, у которых возникло ощущение возникновения своеобразного теоретического тупика. Искусство ядерной физики заключается в создании крупных экспериментов, в которых регистрируется как можно больше переменных, чтобы сосредоточиться на одном явлении. Поскольку казалось, что такой путь занятий наукой исчерпал свои пределы, то, следовательно, испарялась надежда на дальнейшее обращение к проблемам в реальном мире, то есть к таким проблемам, как прогнозирование погоды, в котором также огромное число переменных. Поначалу думалось, что возможности гигантских цифровых компьютеров по уплотнению данных смогут помочь решить такие проблемы, как прогноз погоды. В действительности же компьютеры начали показывать и во сне не снившуюся непредсказуемость материального мира. Такое поведение, которое, как оказалось, парадоксальным образом распадалось на структуры по сложности. Эти и им подобные открытия начали складываться в новую науку, называемую хаосом. Оказывается, что за фасадом порядка может скрываться невообразимый хаос, и, кроме того, глубоко внутри хаоса скрывается даже более высокий порядок. Современное изучение хаоса началось в 1960-е годы с постепенного осознания того, что абсолютно простые математические уравнения могли бы моделировать системы, столь же интенсивные, как водопад. Незначительные различия на входе могли бы быстро становиться всеобъемлющими различиями на выходе, явление, названное чувствительной зависимостью от начальных условий. В погоде, например, оно выливается в то, что лишь полушутливо называется эффектом бабочки. Представление о том, что колебания воздуха, вызываемые бабочкой сегодня в Пекине, через месяц могут трансформироваться в штормовые ливни в Нью-Йорке. Или бабочка, однажды появившаяся из кокона в Кито, через несколько лет могла буквально разрушить Куско. Современная теория хаоса зависит от математического моделирования, выявления тех теоретических идей, которые И Цзин отображает интуитивно, что в более высоком порядке различимой структуры участвует буквально несметное множество взаимодействующих явлений. Этот порядок существует обособленно от предсказуемости или предопределенности, скорее как танец или уравнение, но в еще большей мере как признак интеллекта, чем написание произвольного идиотизма. Одно из наиболее убедительных открытий теории хаоса заключается в том, что традиционное научное представление о том, что разные системы ведут себя по-разному, похоже, более не содержит истину. Теория хаоса создает такой мир, в котором для решения непреодолимых трудностей, с которыми сталкиваются экологи при моделировании неустойчивости популяции насекомых, предлагается прочесть статью о химическом хаосе в сложном лабораторном эксперименте.